Устав от долгой непогоды, императрица, повинуясь тому благочестивому порыву, какие время от времени ее посещали, надумала совершить паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Взяла с собой племянника, Софию, Иоганну и Листока. Прежде чем отправиться в путь, велела сказать Бестужеву, чтобы тот решил судьбу негодяя Шатарди, предоставив тому полную свободу действий. «Любое, придуманное им для этого лжедруга наказание, — подчеркнула царица, — будет ею одобрено». И вот так вот, умыв руки, словно бы смыв с них городскую нечистоту, Елизавета с легким сердцем устремилась к Господу. В первые же дни своего пребывания в Троице-Сергиевой лавре императрица заметила, что в то время как Иоганна, София, Августа и Листок сильно взволнованы нарушением приличий в переписке маркиза Ла Шатарди, великого князя Петра все это ничуть не тревожит. Он что, позабыл, что прибыл сюда вместе с невестой, с той, кто завтра станет его женой? Забыл, что происходящее и его касается, а, следовательно, должно и его беспокоить, да еще как сильно? Пока в лавре обсуждали частично религиозные, а частично мирские проблемы будущей царственной семьи, в Санкт-Петербурге офицеры, которых с флангов охраняли вооруженные гвардейцы, появились в доме Ла Шатарди и объявили ему, что поскольку доказана его вина как клеветника в адрес Ее Величества, поскольку он нанес таким образом оскорбление Ее Величеству, ему предписано оставить Россию в 24 часа. Выгнанный, словно проворовавшийся лакей, маркиз стал протестовать, бушевать, кричать, что его зарезали, убили, что он пожалуется своему правительству. А потом внезапно успокоился, опустил голову и принял наказание. На первой же остановке француза нагнал посланник императрицы. Он потребовал вернуть орден святого Андрея Первозванного и табакерку, украшенную портретом Ее Величества, подаренную Шатарди Елизаветой несколько лет назад, в те времена, когда маркиз был еще мил ее сердцу. Поскольку Шатарди отказался отдать эти дорогие ему реликвии, Алексей Бестужев послал ему вдогонку другого вестника с угрожающей запиской царицы. Маркиз де Ла Шатарди недостоин получения личных подарков от Ее Величества. Маркиз, находившийся на грани безумия, принялся упрекать Версаль. «Вмешавшись в дело, — писал Шатарди, — и лишая уважения меня, вы лишаете уважения Францию». Но и тут, сразу после урока, полученного от Елизаветы I, он был снова поставлен на место. На этот раз Людовиком XV. Бывшему послу было велено отправляться на свои земли в лимузине и ждать там новых приказаний. Что до Елизаветы и ее спутников по богомолью, то после короткого пребывания в Троице-Сергиевой лавре они отправились в Москву, где принцессы Ангольцербские изо всех сил старались казаться естественными, несмотря на испытываемые ими стыд и разочарование. Зная, что теперь в России только терпят ее до поры до времени, и что если не в день свадьбы, то уже точно на следующий ее попросят отсюда, Иоганна кипела не переставая. София со своей стороны пыталась забыть о длинной цепи поражений, готовясь к обращению в православие ревностно, с усердием неофитки. А пока она внимательно слушала речи священника, которому было поручено посвятить девушку в веру ее новых соотечественников, Петр ездил по лесам и полям, весело резвился на охоте, забываясь в пьянстве вместе со своими обычными компаньонами по таким делам. Они все были галштинцами, говорили между собой только по-немецки и призывали великого князя наплевать на русские традиции, отстаивая и постоянно доказывая свое германское происхождение. 28 июня 1744 года София, наконец, вступила в лоно православной церкви. Она произнесла чистым голоском и ни разу не запнувшись символ своей новой веры и приняла в крещении новое имя. Стала Екатерина Алексеевна. Необходимость сменить святую покровительницу которая была у нее от рождения на календарную русскую святую Софию Августу, ничуть не смутила. Она давно уже знала, что нужно через это пройти, если хочешь выйти замуж за представителя русской знати. На завтра, 29 июня, состоялось обручение в домовой церкви. Впереди медленно-медленно шла императрица в сопровождении небольшой свиты. 8 генералов несли над процессией серебряный балдахин. Сразу за теткой, бросая направо-налево глупые улыбки, двигался великий князь Петр Федорович. Бок о бок с ним великая княжна Екатерина Алексеевна, прямая и невозмутимая. Елизавета Петровна была очень довольна будущей невесткой. У нее есть голова на плечах, она далеко пойдет. Во время бала, завершившего церемонию обручения, императрица смогла лишний раз увидеть контраст между элегантностью и простотой невесты и спесью ее матери, которая постоянно трещала, как сорока, и стремилась вылезти вперед. Чуть позже весь двор с большой помпой выехал в Киев. Обрученная и старшая принцесса Цербская отправились вместе со всеми. Опять приемы, балы, парады, речи. Снова к концу дня даже у царицы, привыкшей к светской суматохе, появлялось смутное ощущение потерянного зря времени. В течение этой малороссийской поездки, которая продолжалась 3 месяца, Елизавета притворялась, будто не замечает, в какое движение пришел мир вокруг, куда, в какую сторону он движется. Англия вроде бы готовится напасть на Нидерланды, тогда как Франция намерена пойти в рукопашную с Германией, а австрийцы, в свою очередь, присматриваются к возможности атаки на французскую армию. Версальский и Венский кабинеты министров соревновались в ловкости, стремясь обеспечить себе поддержку России, а Бестужев вилял, прибегал к уловкам, когда успешнее, когда менее успешно, затягивал ответы на прямо поставленные вопросы, ожидая точных указаний Ее Величества. Но вот императрица, вероятно, все-таки растревоженная докладами своего великого канцлера, решается вернуться в Москву. Дает сигнал, и все придворные кланы и клаки пускаются длинным, медленным караваном в обратный путь. В Москву! В Москву! По дороге в свой древний священный город Елизавета, скорее всего, надеялась, что сможет по приезде отдохнуть, сможет позволить себе хотя бы несколько дней заслуженного отпуска. Она ведь так умаялась от киевской суеты. Но, едва вдохнув московский воздух, она ощутила привычно неистребимую жажду развлечений и сюрпризов. По ее инициативе немедленно возобновились балы, ужины, маскарады, оперы. Они следовали друг за другом в таком бешеном ритме, что даже молодые люди, бывало, просили пощады. Однако, поскольку приближался день торжественной церемонии бракосочетания, Елизавета была вынуждена покинуть старую столицу, чтобы, пока без молодых, отправиться в новую. Свадьба должна была состояться в Санкт-Петербурге. Иоганна и жених с невестой выехали туда же несколько дней спустя. Так и следовали поезд за поездом, пока на одной из остановок в селе Хатилово великий князь Петр внезапно не заболел. У него начался озноб, на лице выступили розовые пятна. Диагноз – оспа. В ту пору редко кому удавалось исцелиться от этой страшной болезни. Отправили курьера к императрице. Когда Елизавета Петровна узнала об угрозе, нависшей над ее приемным сыном, ее охватило дурное предчувствие, граничащее с ужасом. Как она могла забыть, что меньше 15 лет назад юный царь Петр II подцепил именно эту болезнь, и вот так же, накануне женитьбы, и по странному совпадению, невесту Петра в том почти уже далеком 1730 году маленькую княжну Долгорукову тоже величали Екатериной. Может быть, это имя приносит несчастье династии Романовых? Нет, в это невозможно поверить. Так же, как невозможно поверить в фатальность заражения при одинаковых обстоятельствах. Решив отправиться к престолонаследнику, чтобы лечить его и ухаживать за ним, Елизавета велела запрягать. Повернули обратно к Москве. Между тем, растерянная и почти обезумевшая Екатерина тоже двинулась в путь. Наоборот, в столицу, к царице.